Как нам стало известно от местных жителей, золото и серебро были довольно широко распространены на острове и на других островах архипелага, но добыча их требовала значительных усилий. Мушманга показывал нам калабаши, наполненные необработанными драгоценными камнями, многие из которых после огранки приобрели впоследствии довольно высокую стоимость. Примечание. Калабаши – сушеные тыквы особых сортов, служащие сосудами для хранения воды или сыпучих тел. Это были рубины, сапфиры, берилы, топазы и гранаты. Но чтобы добыча их смогла принести большое состояние, требовалась длительная изнурительная работа, каторжный труд в жаре и духоте непроходимых тропических джунглей, среди ядовитых испарений топких гнилых болот, под неумолчное жужжание мириадов ползающих, летающих и прыгающих насекомых кровососов. Причем результат мог оказаться весьма неопределенным. Тем временем буквально под ногами у нас лежало сокровище Тауни, заверенное его знаком и инициалом, но недосягаемое, благодаря глупому табу суеверных туземцев. На третий день после морского сражения, которое разыгралось на наших глазах, Мушманга поинтересовался, не отказались ли мы от намерения вернуть себе наши суда. Если нет, то он был готов оказать нам поддержку, поскольку все приметы, по мнению жреца, складывались сейчас в нашу пользу. Более того, жрец обещал нам открыть их нынешнее место пребывания, если мы согласимся подождать еще сутки. Ничего сверхъестественного или загадочного в этом не было. Майкл рассказывал нам об умении местных племен быстро обмениваться необходимой информацией, хотя мы так и не поняли, каким образом они этого достигают. Океан в тех местах был усеян многочисленными мелкими островками, расположенными друг от друга вне зоны прямой видимости или слышимости. Однако известно, что частые удары по пустотелому древесному стволу, подвешенному на длинных стеблях вьющихся лиан, вызывают звуковую вибрацию, которая распространяется чрезвычайно далеко. Этим же целям мог служить и дым костров, разжигаемых на вершинах гор, а также местные туземные лодки, катамараны, резво снующие по глади моря под плетенными из пальмовых волокон парусами. Примечание. Катамаран – туземная лодка, парусная или весельная, состоящая из двух выдолбленных бревен, связанных между собой перемычками. Так или иначе, какой бы метод ни был применен, но к условленному сроку жрец доставил нам сведения о том, что пираты захватили марокканский бриг и расположились в небольшой укромной бухточке неподалеку от Маританы, высматривая новую добычу. Мы уже потеряли терпение, изнывая от неопределенности и тревожного ожидания, и принятое решение отправиться в поход воодушевило всех нас. После получения известий от жреца начались большие приготовления к необычному рейду. Мушманга предложил оставить на острове достаточные силы для защиты поселка и сокровищ, хоть он, конечно, об этом и не упоминал. Майкл горел предвкушением ожидаемой расплаты. Число пиратов на обоих судах не должно было превышать 7 десятков человек, учитывая потери при нападении на марокканский бриг и количество погибших в схватке с друзьями Майкла. Сэр Ричард и я считали себя обязанными прежде всего обеспечить освобождение Фрэнка. Майкл высказал предположение, что пираты сделали из парня нечто вроде маскоты, живого талисмана, приносящего удачу, и поэтому за его судьбу особенно беспокоиться не следует. Конечно, бедняга должен был переживать за нас так же, как и мы за него, так считал его опекун. И хотя, по правде сказать, я не разделял этого мнения сэра Ричарда, но все же мы предприняли все меры к тому, чтобы его вызволение состоялось как можно скорее. Для задуманной операции мы приготовили баркас, решив перед Маританой спрятать его на берегу и пересечь.